канал. Еще один канал этому городу не повредит. Пусть эта молодая, здоровая энергия, что скопилась внутри этих ребят, закипит и прорвет плотину, сметая все на своем пути. Пусть наводнение, вода, пришедшая под напором, сотрет с лица земли весь этот гнилой мир. Первый раз я обратился к этой силе, когда мне случилось наказать старого педика. Однажды я разглядывал журналы у лотка на московском вокзале, и ко мне сзади подкрался незнакомый мужчина. «Мальчик, хочешь подзаработать?» Холеные руки и лицо, сладострастная, самолюбивая улыбка, толстые губы. «Как?» «Давай займемся с тобой любовью». «Да пошел ты», — ответил я и ушел в зал ожидания смотреть телевизор. Но он нашел меня и там, и сел рядом. Я отодвинулся немножко. «Да ладно, — сказал он, — я пошутил. Предлагаю тебе стать моделью. Будешь фотографироваться для модных журналов, рекламировать нижнее белье. Да что ты там сидишь? Давай садись ближе, поболтай». Я молча встал и вышел из зала ожиданий. Меня всего просто трясло от возмущения и страха. На вокзал я решил пока не ходить. Позже от ребят я узнал, что этот старичок — сутенер. Заманивает к себе ребят посмотреть телевизор, переночевать в квартире, поесть тортик, а потом насилует и заставляет работать проститутами. Судьба еще раз столкнула меня с ним. Это было в туалете кинотеатра, во время показа бесплатного фильма для беспризорных. Последнее время, в том числе через центр бездомных «Эрмитаж», рисунки и картины бомжей выставляли на специальных выставках, а самих 108-х стали привлекать к участию в театральных постановках. Тенденции, однако, а тут еще бесплатные киносеансы. Накануне я встретился с Куртом, и он мне рассказал об этом. Мы решили сходить все вместе. И вот в туалете кинотеатра этот козел силой попытался принудить меня к порочной связи. Он подкрался, пока я отливал сзади. То ли я не закрыл защелку в кабинке, то ли она висела на соплях, и дверь была прикрыта неплотно. Этот старик попытался силой согнуть меня пополам. Я хотел вырваться, но ботинки скользили по боссаному полу. Я, не удержав равновесия, упал и ударился локтями об унитаз. Я был почти сломан. И мне очень хотелось заплакать от возмущения, но с другой стороны, я понимал, главное сейчас не сдаться и не заплакать. Завалившись на спину, я начал пинаться ногами и орать благим матом. — Что с тобой? — спросил Курт, когда я вылетел из туалета без пальто. Пальто этот козел сорвал с меня, когда я, отпихнув его, все-таки побежал, высвобождая руки из рукавов. — Да, там, сейчас на меня напал. Старый педик, помнишь, я тебе рассказывал, он набросился на меня со спины. Что изнасиловал, заулыбался Курт. Да пошел ты. Ладно, не дрейфь. Давай проучим эту суку, предложил Курт. Я давно сам хотел его вздрючить. Иди и скажи этому педику, что ты согласен за деньги, но только не здесь. Помнишь, за углом есть заброшенный дом с тремя подъездами? Ага, кивнул я, еще не зная, соглашаться ли на план Курта. Было противно даже смотреть на этого козла. Давай, давай, иди, замани его в этот дом. Да не дрейф ты. Было уже поздно. Я позвал педика. Сказал, что согласен за 300 рублей, но не здесь. А где мой мальчик? Есть одно здесь укромное местечко. Когда мы зашли в глухой подъезд, у меня все внутри съежилось. А вдруг ребята еще не пришли, или перепутали подъезд, или я перепутал. Эти секунды тянулись невообразимо долго. Сердце мое бешено стучало. Я стоял напротив улыбающегося старика. Когда мы входили, педик поддерживал меня под руку, потом развернул лицом к себе и расстегнул ширинку. Мол, давай, начинай. И тут за спиной старого пидора я увидел скользнувшую тень. Она показалась из-за приоткрытой двери, а потом я увидел лицо Курта. Неожиданно Его рука поднялась и кирпичом ударила старика по голове. Как по взмаху волшебной палочки. Из подвала и с верхних пролетов налетели пацаны и начали пинать упавшего в живот и в лицо. Меня тоже охватил жуткий восторг. Я тоже пинал и пинал этого урода, утоляя голод обиды. Я не хотел дотрагиваться до него руками и никак не мог остановиться. Восторг от чувства собственной силы захлестнул меня с головой. А когда Курт сказал: «Давай, снимай с него штаны, поможем ему справить его потребности», я вместе с другими пацанами стащил с него брюки, благо ремень и ширинка уже были расстегнуты, а заодно и лакированные ботинки. В следующую секунду из трусов вывалился сморчок на катамаране. Курт нагнулся и резким движением бритвы опаски надрезал мошонку. Кровь брызнула на стены. Сквозь разбитое лицо, точнее, не лицо, одно сплошное месиво кровавых мясных губ вырвался стон боли. Мы оставили умирать этого козла прямо в заброшенном доме. Спустили только за ноги в подвал. Ни подняться, ни позвать на помощь он не мог. В каком-то экстазе мы пошли дальше по улице, что-то выкрикивая и замахиваясь на все, что попадалось на пути. Одни швыряли камни, другие — слова, вспоминая недавнее действо и хвастаясь друг перед другом мрачными подвигами. «А я его в печень!» — кричал Вася. «А я был тоже в эйфории. Вскоре мы вышли в парк, где уже ничто не могло помешать выражению нашего восторга и где мы встретили одного бомжа. Он сидел за бетонной колонной коллектора, спустив штаны. Сначала мы думали, что он опорожняется, но потом заметили, что, глядя на совокупляющих собак, он натирал своей затвердевшей наждачной пятерней шкурку члена. Его ладонь бешено ходила вверх и вниз, пытаясь высечь искру. Вот они — рука, член и страсть, вечный двигатель и безграничный резервуар человеческой энергии. Что еще нужно для счастья? А ту его! — крикнул Курт. — Истребим эту мерзость! Все с ревом кинулись на бомжа, а тут, завидев приближающуюся, озверевшую толпу, путаясь в штанах, пытался убежать с места преступления. Но против молодых и стремительных пацанов у него не было никаких шансов. Беззащитного пьяного бомжа со спущенными штанами догнали в дубовом молоднике. Кто-то в прыжке бросился ему на спину и повалил на землю. Кто-то сразу обрушил 108-му на голову дубины своих тумаков. — Режь ему мошонку сразу! — крикнул Вася Курту. — Полюбуемся, как он мучается! И тут на меня нашло отрезвление. — Вы что делаете? — заорал я. — Вы что хотите убить ни в чем невиноватого, безобидного человека? Но было уже поздно. — Какой он человек? — оттолкнул меня Курт. — Посмотри внимательней. От них воняет. Лучше умереть, чем быть такими. Он мешает нам работать, — убеждали меня другие, пиная окровавленного бомжа. Мы санитары леса, мы очистим землю от этой заразы. Они вели себя как фашисты, и мне было ужасно стыдно. Стыдно за радость и восторг, который я испытал, набрасываясь на бомжа. И еще меня охватил ужас от того, что я испытывал эту радость. Два сменивших друг друга в течение каких-то секунд чувства. Неужели во мне живут два человека? Впервые закралось у меня тогда подозрение. Один человек инстинкта со звериным лицом, а другой стремящийся к справедливости и правде. И вот теперь этому второму стало стыдно глядеть на забитого и беспомощного человека со спущенными штанами и надрезанной мошонкой. Я как мог пытался убедить ребят, что так поступать нельзя, что эти несчастные бомжи ни в чем не виноваты, что многих может поджидать такая же участь. Но мог ли я убедить их в том?